Вы слушаете фрагмент программы «Интуитивное мышление. Способ комплексного восприятия мира». Сказитель Ольга Чурилина. Для того, чтобы мы развивали интуитивное мышление, нужно научиться переходить с активности одного полушария на другое. И это делается достаточно просто. Ну, например, если вы сейчас будете расслабитесь и будете вспоминать какую-то музыку, шум моря, прибой, вы будете активировать правое полушарие. А если вы начнете читать книжку или стихотворение рассказывать, вы будете активировать левое полушарие. То есть смотрите, в зависимости, если мы понимаем, каким образом мы можем активировать то или другое полушарие, значит, мы можем уже с этим как-то работать. Так, сейчас вот давайте посмотрим слайд, на котором нарисован такой замечательный человек, и где выясняется связь психики и физики. Вот смотрите, мы сейчас говорили про мозг. Правое полушарие, левое полушарие, мышление. А что у нас мышление прямо в мозгу? Как у нас связан мозг с нашей психикой? Вот я не могу всех спросить, меня интересует тогда Роман, с которым я могу поговорить. Роман, как вы считаете? Давай. Где эта взаимосвязь? Вот есть физика, да, физическое тело, а где-то наша психика, ну, наше мышление, например, наши чувства где-то находятся, переживания наши. Где это? Ну, я думаю, через мозг, через восприятие. А где оно? Конкретно место в теле человека? А я не знаю, где. Ну, это же вопрос. Человека. Может быть, оно под нами где-то, это сознание, которое ведет нас в тело. Однозначно не скажу. Да, это серьезный вопрос, да? Это такой мировоззренческий вопрос, это серьезная тема. Это вопрос психофизиологии, да? Как же психика связана с телом? И это важно понимать. Потому что если мы считаем, что человек – это чисто тело, и в нем есть все, ну, значит, и психика где-то там, значит, и эмоции где-то там, и мысли наши где-то там. И вот сейчас… Прежде чем все-таки разобраться в этом вопросе, а это очень важно, я хочу вот упражнение сделать, чтобы мы с вами попробовали такое упражнение. Вот смотрите, надо будет делать, не задумываясь. Представьте себе, что вы встретили инопланетянина. Ну вот я инопланетянин, ну с другой планеты прилетела. Языка не знаю и вообще устроена как-то по-другому. Ну, представьте, что я выгляжу таким зеленым человечком. И вот мы с вами знакомимся, и я вам говорю и показываю, ну, на своем языке. Там какой-то переводчик у нас есть, но мы хотим разобраться, да? Ну, видимо, там телепатический перевод у нас будет идти. Я что-то называю и показываю. И вы также, пожалуйста, называйте сейчас и показывайте. Роман, я, значит... Угу. От вас жду обратную реакцию, ну, поскольку нам сложно, чтобы все сразу как-то, ну, мы не видим просто, да? Итак, скажите, пожалуйста, это я. И покажите, не задумываясь. Это я. Ага, и я также. Поскольку я вижу Роман, это я, да? Вот, это я. Дальше, скажите, пожалуйста, мне, инопланетянину, покажите, а вот это мое тело. А вот это мое тело. Угу. Я тоже так. А вот мое тело, да, вот мое тело. А теперь скажите так, а вот здесь мои эмоции. Где вы ощущаете ваши эмоции? Здесь мои эмоции. Здесь, да? Я вот так вот, где-то здесь, вот, да, вот так я бы показала. Да, и вы тоже вот в район груди, да, показываете. Здесь мои эмоции. А теперь скажите, а вот здесь мои мысли. И покажите, как вы это ощущаете. Где ваши здесь мысли? Здесь мои мысли. Ага. И я тоже так же кажу. Вот здесь мои мысли. А вот тут моя энергия. У нас же есть эта энергия, да? Мы же электрические, энергетичные существа. Где ваша энергия? Как вы это ощущаете? Где она? Ну, я вот бы энергию вот здесь ощущал, где солнечное сплетение. В районе солнечного пень. А я бы показала, ну, вот как я воспринимаю, вот здесь, вот она как-то вот тут у меня. Вот так. Вот так. Да? То есть у каждый покажет по-своему, так как он это воспринимает. Обратите внимание, мы показывали в разные места. Да? В разные места. Но когда мы говорим «я», мы показываем вот так. Мы говорим «это я», «это мое тело». Вот тут где-то обычно у нас эмоции. Мысли у нас где-то здесь. То есть мы показываем куда-то, но мы этого не видим. От того, что мы этого не видим, не значит, что этого нет. Где-то есть наши эмоции, где-то есть наши мысли, и где-то есть наша энергия. Согласны? Конечно. И вот оно где-то есть. Мы не видим, но мы чувствуем. Но сказать, что мозг вырабатывает мысли или вырабатывает эмоции, это как-то, ну, на мой взгляд, это не так. Но есть и такое мнение, что это так, что действительно мозг вырабатывает мысли так же, как, не знаю, печень вырабатывает там желчь или кровь, там желчный пузырь вырабатывает желчь, да? То есть вот так же, как вот какой-то орган что-то вырабатывает, мозг вырабатывает мысли. Подумайте об этом. Я считаю, что это не так, потому что, ну, вот это важный момент. Давайте посмотрим, почему и где же эта наша психика тогда находится и как она связана с мозгом. Вот смотрите. Вот у нас есть наша психика и физика. У нас вот как бы разные законы. Вот скажите, может ли ваше тело двигаться со скоростью больше скорости света? Нет. Потому что ни один физический объект в нашем трехмерном мире не движется со скоростью больше скорости света. А вот скажите, можете ли вы себе сейчас представить себя, я не знаю, там, на Марсе? При хорошем воображении можно. Или в другом городе, мгновенно. Или в прошлом, или в будущем. То есть ваша мысль способна двигаться с любой скоростью и перемещаться и в прошлое, и в будущее. Согласны? То есть это другая история, другие законы. В то же время, как если мы говорим про то, что наше тело, оно двигаться не может. Или вот смотрите, вот есть книга. Есть книга, и там есть буковки. Ну и что книга? Что это в физическом мире? Ну это набор каких-то, ну бумага, ну какая-то типографская краска. А в ней есть смысл. Вот в этой книге есть смысл. И если вы не понимаете, что это книга, то вы его не проникнете. Вот так же и в человеке. Есть физическое тело и есть психика. Это вот тот смысл, который находится внутри. И другие там законы. Вот важно понимать, что законы психики и физики, они разные. Если мы возьмем физический наш мир, вот у меня есть ручка. Это объект физического мира. Ну, мы теперь знаем, что у нас есть еще квантовая физика, которая изучает микромир. И там другие законы. С точки зрения нашего обычного мира, вот эта ручка, она вот везде понятна, да? Если я ее брошу, то она, ну, могу рассчитать ее траекторию. А если мы заглянем внутрь, то окажется там бесконечность, там какие-то вообще другие законы, и там вообще ничего нет, одна энергия. Согласны? А мы видим вот эту ручку. Как это происходит? Что это такое? Почему внутри другие законы? Вот это наш мир так устроен. Интуитивное мышление – это мышление, построенное на некой гипотезе восприятия, которое отличается от той, ну, в которой мы живем в нашей трехмерном мире. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.